стены, башни, ратуша, особенно костелы, каких она, видавшая один кшесненский деревянный костел, и представить себе не могла. Куда девалась вся ее бойкость? В первую минуту девушка не решалась даже громко заговорить и только шепотом расспрашивала Мацка обо всех чудесах, которые ее ослепили. Когда же старый рыцарь стал уверять ее, что Сирадзу так же далеко до Кракова, как обыкновенной головешке до солнца, она ушам своим не верила. Ей казалось совершенно немыслимым, чтобы где-то на свете мог быть еще другой такой великолепный город. В монастыре их принял самый дряхлый приор, который с детских лет помнил резню, учиненную в городе крестоносцами, и недавно принимал у себя Збышка. Вести об аббате очень огорчили и обеспокоили их. Он долго жил в монастыре, но 2 недели назад уехал к своему другу, епископу Плотскому. Старик все хворал, днем ему бывало получше, но по вечерам он впадал в беспамятство, срывался с постели, приказывал, чтобы на него надели панцирь, и вызывал на бой князя Яна из Рацебора. Причетникам приходилось силой удерживать его в постели. Это было нелегко, а порой даже опасно для них. Только 2 недели назад аббат совсем пришел в себя, и хотя еще больше ослаб, велел, однако, немедленно вести его в Плотск. Он говорил, что никому так не доверяет, как епископу Плотскому. Кончил свой рассказ приор и хочет из его рук принять святое причастие, да и духовную ему оставить. Аббат очень был слаб, и мы всячески уговаривали его не ехать, опасаясь, что он и мили не проедет, кончится. Но разве его вломаешь? Положили скоморохи сена на повозку и увезли его, дай Бог, в добрый час. Если бы старик умер где-нибудь неподалеку от Сирадза, вы бы об этом прослышали, — заметил Мацка. Непременно прослышали, — ответил старичок. Потому мы и думаем, что не умер он. Но что дальше могло с ним приключиться, этого мы не знаем. Коли вы следом за ним поедете, узнаете по дороге. Мацка, очень встревоженный этими вестями, направился на совет к Ягенке, который чех уже сказал, куда уехал аббат. «Что же делать?» — спросил старик. «Как быть с тобой? Вы поедете в Плоск, и я с вами», — коротко ответила девушка. «В Плоск!» — тоненьким голоском повторила за нею Анулька. «Нет, вы только послушайте их. Так, так и в Плоск, будто туда рукой подать. Ну а как же мне возвращаться одной с Анулькой? Уж коли мне дальше нельзя ехать с вами, так лучше было совсем не уезжать. А вы подумали о том, что те еще больше осердились и взъелись там на меня? Вильки тебя оборонят от Чтана. Я их обороны так же боюсь, как набега Чтана. Да и вижу, что вы так только противитесь, лишь бы противиться». Мацка их прям притворялся. Он предпочитал, чтобы Ягенка ехала с ним. Поэтому, улыбнувшись на ее слова, старик сказал: «Юбку скинула, и куда как умна стала. Ум-то не где-нибудь, а в голове. Да ведь мне в Плотск не по дороге. А чех говорил, что по дороге. А коли в Мальборг ехать, так через Плотск еще ближе. Так вы уже с чехом совет держали? А как же, он нам еще вот что сказал. Коли, говорит, молодой пан попал в Мальборге в беду, так через княгиню Александру Плотскую можно много сделать. Она ведь родная сестра королю, да и с крестоносцами в большой дружбе. Они ее очень уважают». «А ведь правда», — воскликнул Мацка. «Все про то знают. И пожелай она только дать письмо к магистру, так мы бы в полной безопасности разъезжали по всем землям крестоносцев. Они ее любят, и она их любит. Это дельный совет. И твой чех не глупый парень». «Еще какой не глупый!» — пылко воскликнула Анулька, подняв к небу свои лазуревые глазки. Мацка вдруг повернулся к ней. «А ты чего?» Девушка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, зарумянилась, как роза. Мацка видел, что нет другого выхода. Надо брать с собой обеих девушек. Так в душе он и рад был этому.